Разлепив глаза, Алексей увидел у себя перед носом усатую полосатую морду. Дворянка возлежала у него на груди и с интересом смотрела желтыми глазами в упор. Правда, когда он поднял руку, чтобы ее погладить, она живо соскочила на пол, еще и зашипела, мол, нечего вольничать. На ее место пришла Палевая, внимательно пригляделась, пощекотала усами и тоже ушла, задрав пушистый хвост. «Опять полдень!» — посмотрел он на часы. «Хм, в чай она мне что-то подмешивает, что ли?» Алексей заставил себя встать, одеться, умыться, побриться и прибрать постель. На кухне его ждала записка. «Обед в холодильнике, разогрей, и кошкам положи поесть, их корм на дверце». Он заварил чаю, и пока тот настаивался, медленно обошел квартиру. Та была совсем маленькой, особенно для его габаритов, но очень продумана и со вкусом обставленной. Видно было, что на ремонт тут денег не пожалели. Крохотная кухонька сверкала чистотой. Уютный диван в гостиной так и манил присесть и включить большой ЖК-телевизор. Собственно, больше заняться было нечем, и Алексей, прихлебывая чай, попытался разобраться в управлении этим адским порождением человеческого разума. Получилось, как ни странно. И он с удовольствием нашел несколько фильмов, которые давно хотел посмотреть. Да сперва отыскать их не мог, потом времени не хватало. Да и вовсе не до кино было. «Освоил шайтан машину?» — спросила за спиной Лариса. И он вздрогнул, даже не услышал, как хлопнула входная дверь. Да и шагов не различил. И не обратил внимания на то, что кошки задергали ушами, а полосатая пошла проверять, что там такое. «Теряю хватку», — мрачно подумал Алексей. «Превращаюсь в диванный пуфик, придаток, пульту от телевизора». Она ушла на кухню, включила чайник, что-то напевая, потом вернулась в комнату. «Ты чего не пообедал-то?» «Да я проснулся. Опять после полудня. Какой тут обед?» — сказал он, поставив фильм на паузу. «Чаю выпил, и ладно, кошек накормил». «Ну и отлично. Значит, ужин готовить не надо. Сейчас разогрею, и все». «Завтракать будем в ужин?» — припомнил Алексей республику Шкит. «Обедать!» — строго ответила Лариса и улыбнулась. «Слушай, а ты, правда, выглядишь лучше. У тебя, похоже, недосып был просто зверский. Сознайся, ты плохо спал или кошмары видел?» Он кивнул. «И еще раз. Как-то урывками», — сказал он. «Просыпался каждый час. Смотрел на часы. 3, 4, 5, 6. Скоро можно вставать. А что видел, рассказывать лучше не стану». «И не надо». Лариса коснулась его руки. «Досматривай. Я пока еду разогрею». «Сюда не таскай. Я на кухню приду». Наверное, на смену недосыпу пришел пересып, потому что глаза упорно не хотели закрываться. А может, мешала луна, фонарем светившая точно в окно. «Кстати», — вспомнил Алексей, — «у Ларисы не было ни штор, ни занавесок, окна голые, а даже если развернуться на диване, так лунный квадрат оказывается прямо перед глазами, и никуда от него не денешься». Он соскальзывал в дрему, но тут же выныривал в реальность, и еще мерещилось, будто где-то кто-то очень тихо поет: «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю». И от этого делалось жутко. «Пойду хоть чаю налью», — подумал Алексей, осторожно встал и вышел из комнаты, надеясь не разбудить хозяйку. Зря старался. Она не спала. Лежала, свернувшись клубком на своем необъятном диване, в обнимку с ноутбуком. Тот слабо светил экраном. «Ты чего?» — спросила Лариса, ткнув на паузу. «Да так. Кстати, уже 3:30, тебе разве не на работу?» «У меня дурная привычка — лечь рано, потом проснуться за полночь. и смотреть старые мультики или фильмы, а потом лечь обратно. Улыбнулась она. «Я тебя разбудила? Я тут бременских музыкантов гляжу, помнишь?» Лариса снова коснулась тачпада. Музыканты запели. «Придет серенький волчок и укусит за бочок». А Алексей почему-то вздрогнул. «Я спросить хотел, нельзя ли чем-нибудь окно завесить? А то луна в окно светит, как фонарь», — сказал он. «Ой, я же тебе не сказала». Лариса села ровно. «Там жалюзи, слева механизм. Пойдем, покажу». Я, когда ремонт делала, решила всякие тряпки не вешать, они только пыль собирают. И я люблю на луну смотреть. А вдобавок тут закат отличный. Вот тут дернешь за веревочку, они и закроются. «Спасибо», — кивнул Алексей, прислушался и добавил. «Какая у тебя тишина!» «Ха!» — ответила она. «Хромай поближе, объясню, почему». Почему-то это прозвучало совершенно не обидно. «Смотри, какой толщины тут стены!» — кивнула девушка. «Руку вытяни и прикинь! Прежде капитально строили». «Да уж, оценил он стену толщиной в добрые полметра, если не больше. А вон там...» Лариса указала за окно. «Школа-интернат для глухонемых детей и их скверик. Ясно, почему тут так тихо. Я эту квартирку выбирала не только по цене. Мне хотелось комфорта. Тут только у кухни окна выходят на обычный двор. Но много ли я там времени провожу?» «Я отвык от тишины», — сказал Алексей. «Привыкай заново. Ты очень задерганный. Тишина тебе необходима». «Как терапия?» «Да», — без тени улыбки ответила Лариса. «Лучше бы тебе за город, в санаторий какой-нибудь, не лечиться, а просто побыть в лесу несколько дней. Но пока не стоит». «Куда уж мне в лес?» «Тогда ложись, я жалюзи закрою. Вот, гляди». Она потянула шнурок, и комната сделалась полосатой. «Рассказать сказку на ночь?» «Расскажи». «Когда я сюда въехала, жить тут было нельзя. Ремонта не делали годов этак с 50-х», — начала Лариса, присев у него в ногах. «Сам видишь, какая тут планировка. Комнаты длинные и узкие, и вдобавок обои были в тонкую вертикальную полоску. Вот как луна сейчас через жалюзи светит. И желтые, кстати. Или выцветшие. Это уж я не знаю. Первым делом я их оборвала, а то ощущение было, словно я в клетке. Ну а потом думала, искала всякие интерьеры поинтереснее. Ты видел, большая комната у меня теперь разгорожена декоративной стеночкой. За ней рабочее место, остальное вроде как гостиная. А тут потолок ступенчатый. Не обратил внимания?» Алексей запрокинул голову и убедился в этом. «И вон тот шкаф разгораживает комнату на две зоны», — сказал он. «Ага, что было на кухне, я тебе даже пересказать не могу. До сих пор жуть берет, как вспомню, эти полчища тараканов. Но постепенно я привела это в божеский вид. Крепостица получилась, может, и небольшая, но прочная», — улыбнулась она. «Без лифта, конечно, неудобно, ну да и ладно. Пианино мне на пятый этаж затаскивать не нужно. Мебель вся новая, разборная. Заплатила раз за доставку и дело в сторону». «Как без лифта?» — не понял Алексей. «Просто. Тут нет лифта и мусоропровода, баки во дворе». «Но мы же поднялись?» «Ну да, минут 20 ковырялись. Забыл, что ли? Ты какой-то полуживой был. Спасибо, сосед попался, собака у него что-то не то сожрала и на улицу запросилась позаранку. Вот он и помог тебя довести». «Хм, а мне почему-то казалось, что лифт был», — протянул он. «Наверное, это ты о своем доме», — серьезно сказала Лариса. «Тут он конструкцией не предусмотрен. Кстати, тебе сложнее подниматься или спускаться?» «Спускаться», — ответил Алексей. «Больно. Руками не всегда получается самортизировать. Вверх-то проще. Подтянуться я в силах». «Но ничего», — негромко произнесла она. «Ничего. Завтра. То есть уже сегодня. Отдохни как следует. А в субботу пойдем за твоими документами. Кстати, Серый, а у тебя координаты риэлтора, через которого ты квартиру покупал, остались?» «Да». «А почему Серый?» – дернулся он. «Потому что у тебя фамилия. И извини, я в паспорт взглянула, когда сушила. Серегин. И тебя с почти 100% вероятностью называли Серым». «Ты права. Именно так меня и называли», – невольно улыбнулся Алексей. «И в детдоме, и потом. Многие, кто фамилии не помнит, до сих пор уверены, что я Сергей». «Если тебе не нравится...» «Да мне все равно. Серый лучше, чем Леша», — ответил он. «Ты про риэлтора спросила. На кой он тебе?» «Ну...» Лариса посмотрела в потолок. На противоположной стене обрисовалась ее тень, вытянутый силуэт и отсвет луны над ним. «Интересно было бы найти его и узнать, почему твоя квартира продавалась так дешево. Ты же сказал, что у тебя имелось только место в общаге, а однушка в этом районе стоит недешево. А жалование у тебя вряд ли было очень уж большим. Сдается мне, с таких заработков квартиру не купить». «Только не надо городских сказок о проклятых квартирах, в которых пачками умирают жильцы, а черный риэлтор, потирая руки, продает эти квадратные метры снова и снова», — поморщился Алексей. «Ну, и у меня имелись скрытые резервы». «Это не сказки, Серый», — задумчиво произнесла она. «Это вовсе не сказки». «Ладно, спи, у тебя глаза закрываются, и я пойду вздремну. Мне уж вставать скоро». «Нет, я разленился», — сказал себе Алексей, продрав глаза в 3:00 пополудни. «Нельзя же так. И, кстати, нужно сходить снять денег. Не могу же я у Ларисы на шее сидеть. Завтра, как пойдем за документами, заодно и возьму, сколько там накапало». Заварив себе чаю, он подумал и все-таки рискнул включить ноутбук. Кем работала Лариса, он толком не знал, потому что в ответ на вопрос она сказала: «Задницу в офисе просиживаю». В закладках браузера оказались маловразумительные статьи о внешнеэкономической деятельности. В избранном – почта, 3 аккаунта, что-то вроде соцсети, только совершенно незнакомой, а еще сайт поиска вакансий. Менеджер. Снова менеджер. Экономист. Зарплаты не особенно высокие, но должностей много. Алексей решил поискать что-то для себя. Хорошо вовремя сообразил разлогиниться и зарегистрироваться от своего имени. Как он и ожидал, ничего приличного для человека с его образованием не было, а в уборщике и охраннике он не годился по физическим параметрам. В смысле, для охранника в каком-нибудь магазинчике выглядел солидно, но с его травмами нечего было туда и соваться. Разве только что податься в ночные сторожа на автостоянку? Там хоть бегать не нужно. Бди себе в будке, да открывай автоматические ворота, если свои приедут. А что? Это вариант, — подумал он. Хоть малый, а приработок, я все равно ночами не сплю. Не спал. — Ты чего, Серый? — спросила Лариса, и он вскинулся. «А ты откуда?» «С работы», — недоуменно ответила она. «Прихожу, а ты за ноутом спишь. Вернее, на ноуте. Он хоть цел?» «Цел», — сконфуженно произнес Алексей, тронув тачпад. «Извини, я работу искал, а потом почему-то вырубился». «Погода меняется», — философски сказала Лариса. «У самой голова полдня трещит. Сейчас поужинаем, да заляжем. Завтра нам на дело идти».